Третий канал талантов, точки ББ1-Б2. Человек с пятым арканом в матрице судьбы рождается с особым даром, и его сознание устроено как совершенная система для познания мира. С первых лет жизни такой ребенок проявляет удивительную способность впитывать знания, не механически запоминая, а глубоко осмысливая информацию. Школа для него становится не обязанностью, а территорией возможностей, где он естественным образом выделяется среди сверстников блестящими результатами. Его тянет к дополнительным знаниям словно магнитом. Музыкальная школа, шахматный клуб, научные кружки становятся для него второй жизнью, ведь его пытливый ум требует постоянного развития. Но это не просто хорошая успеваемость. За внешними достижениями скрывается особый тип мышления. Такой человек воспринимает мир как огромную энциклопедию, где каждая деталь важна и взаимосвязана. Его вопросы часто ставят взрослых в тупик, а способность анализировать удивляет учителей. Однако родителям важно помнить, этот дар не просто повод для гордости, а большая ответственность. Давление и завышенные ожидания могут превратить естественную любознательность в навязчивую гонку за достижениями. С возрастом этот врожденный талант к обучению либо расцветает в профессии педагога, ученого или духовного наставника, либо при неправильном подходе может привести к проклятию вечного студента, когда знания накапливаются, но не применяются. Секрет гармоничного развития такого человека в сохранении детского восторга перед процессом познания, когда учеба остается не обязанностью, а захватывающим путешествием в мир мудрости. Таланты по пятому аркану. Первое. Преподавательский дар. Умение объяснять сложные вещи простыми словами. Талант вдохновлять других на обучение. Способность создавать эффективные образовательные системы. Второе. Глубокий аналитический ум. Находчивость в решении интеллектуальных задач. Умение видеть скрытые закономерности. Способность структурировать большие объемы информации. Третье – духовное наставничество, природная мудрость и способность вести за собой, талант утешать и направлять людей в трудных ситуациях, умение толковать священные тексты и символы. Четвертое – исследовательские способности, любовь к поиску истины и анализу данных, умение проводить глубокие изыскания в любой области, талант систематизировать знания. Пятое – риторика и убеждение, харизматичная речь, увлекающая аудиторию, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, способность влиять на людей словом. Шестое – традиции и церемонии, талант организовывать ритуалы и церемонии, понимание глубинного смысла традиций, умение создавать атмосферу сакральности. Седьмое – междисциплинарное мышление, способность соединить знания из разных областей, умение находить неожиданные аналогии, талант к синтезу нового знания. Восьмое – этика и моральное лидерство, чувство справедливости и умение ее отстаивать, способность быть моральным авторитетом, талант разрешать этические дилеммы. Девятое – языковые способности, легкость в изучении иностранных языков, умение точно формулировать мысли, талант к переводам и интерпретациям. Десятое – целительские практики, понимание традиционных методов исцеления, умение работать с энергетикой через слово и ритуал, талант к духовному целительству. Эти дары требуют ответственности, знания должны служить во благо, а не для манипуляций. Истинный жрец учит не для власти, а для просвещения. Четвертое. Задачи души до 40 лет. Точка В. Человеку с энергией пятого аркана первые 40 лет жизни даны для фундаментальной подготовки. Это время собирать камни, накапливать не просто информацию, а жизненный опыт, который станет алхимической лабораторией для предотвращения знаний в мудрость. В этот период важно не гнаться за статусом учителя, а прожить разные роли – от смиренного ученика до испытателя собственных убеждений. Каждая ошибка здесь ценнее сотни заученных истин – каждая трудность — тайный урок, формирующий подлинное понимание мира. После 40 лет накопленный багаж начинает работать на вас. Факты складываются в систему, разрозненные впечатления обретают глубину, а жизненные перипетии превращаются в источник подлинного авторитета. Именно тогда может прийти время делиться знаниями, но не как догматичный наставник, а как проводник, указывающий путь сквозь лабиринт истин. В высшем проявлении этой энергии человек становится тем, кому приходят за советом в сложных ситуациях, своеобразным судьей, способным разглядеть суть проблемы за внешней шелухой обстоятельств. Но важно помнить, право учить и судить дается не дипломом, а прожитыми уроками, когда ваши слова становятся продолжением вашего опыта, а не повторением чужих цитат. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Найти свою истину, отделив ее от навязанных догм. Осознать, какие убеждения пришли от родителей, школы, религии, и что из этого реально откликается внутри. Отделиться от слепой веры в чужой авторитет, даже если он выглядит священным. Второе. Проработать отношения с авторитетами. Перестать бороться или, наоборот, бесконечно подчиняться фигурам власти – отец, учитель, бог, начальник. Превратить внешнего учителя во внутреннего. Начать слышать свой внутренний голос. Третье. Выстроить собственную систему ценностей и морали. Отбросить шаблоны вроде «так правильно», если они не соответствуют твоей душе. Построить внутренний кодекс чести, основанный не на страхе, а на любви и осознанности. Четвертое. Научиться быть проводником, а не диктатором. Развить способности передавать знания, помогать другим, делиться опытом, но не давить. Увидеть, где твое учительство идет из сердца, а где из эго. Пятое. Принять роль духовного взрослого. Выйти из роли вечного ученика или жертвы системы. Взять ответственность за свою жизнь, свои мысли, свои действия, свою силу. Шестое. Отпустить потребность соответствовать чужим ожиданиям. Перестать заслуживать любовь через правильность, хорошесть, мораль. Позволить себе быть живым, ошибаться, меняться, не теряя при этом своего стержня. Седьмое. Развить бескорыстное служение. Научиться действовать из любви и смысла, а не ради выгоды, признания или власти. Понять, кому и зачем ты хочешь служить – людям, идее, знанию, свету. Восьмое. Научиться видеть свет за формой. Не застревать в религиозных, социальных, духовных ритуалах, если в них нет живого содержания. Развить способность видеть суть, а не обертку, и передавать эту суть другим. Что поможет выполнить задачи? Первое. Самостоятельное переосмысление системы убеждений. Вести дневник рефлексии «Во что я верю и почему?». Постепенно разбирать родительские, культурные и религиозные установки. Не бояться разрушить старое ради поиска живой истины. Работа с внутренними законами – основа внутреннего авторитета. Второе. Контакт с духовными практиками, а не с внешней религией. Медитация, созерцание, чтение сакральных текстов с позиции внутреннего отклика, а не страха. Развитие чувствования тонких смыслов и вибраций истины, а не следование ритуалу. Истина ощущается, а не доказывается. Третье. Наставник или ментор, но не гуру. Поиск человека, который делится знаниями, но не требует поклонения. Учиться не копировать, а вдохновляться и идти дальше по своему пути. Настоящий иерофант не требует подчинения. Он развивает свободу. Четвертое. Чтение и изучение философии, психологии, духовных систем. Не для заучивания, а для расширения горизонтов и пробуждения внутреннего размышления. Эффективны стоицизм, дзен, суфизм, юнгианство, веды, христианская мистика, каббала. Знание — лишь ступень. Главное — его интеграция. Пятое. Работа с фигурой внутреннего критика и внутреннего судьи. Осознание, откуда у тебя внутри звучит голос «должен», «стыдно», «нельзя». Трансформация осуждающего взгляда в поддерживающий внутренний стержень. Истинный моральный кодекс — не страх наказания, а любовь к жизни. Шестое. Практика служения и передачи знания. Делиться опытом, поддерживать, обучать, даже если это неофициально. Волонтерство, наставничество, блоги, творчество с посланием, любые формы передачи смысла, служение — не рабство, это реализация духовной сути. Седьмое. Терапия или духовное сопровождение. Работа с психологом, духовным коучем или проводником, чтобы пройти от «я должен» к «я выбираю», особенно если был жесткий религиозный моральный контроль в детстве. Иногда, чтобы обрести внутреннего иерофанта, нужно сначала освободиться от внешнего. Восьмое – освоение навыка диалога, а не проповеди. Учиться слышать других, задавать вопросы, а не только вещать свою правду. Не становиться догматиком, если даже твоя правда реально сильная. Истина не нуждается в диктате, она дышит свободой. Девятое – разрешение быть несовершенным. Снять корону мудрого или правильного. Позволить себе ошибки, сомнения, уязвимость. Это делает тебя живым, а не бронзовым памятником. Иерофант не тот, кто идеален. Он тот, кто осознан. Что вы обретете? Первый шанс утвердиться как уважаемый эксперт в своей сфере. Вы сможете проявить себя как профессионал, чье мнение ценят и к чьему опыту прислушиваются. Второе – признание в обществе и притяжение учеников или последователей. Ваши знания и принципы найдут отклик у других, но вы натурали станете для них наставником или ориентиром. Третье – семья станет опорой, а род признает ваш авторитет. Близкие начнут воспринимать вас как главу, к которому можно обратиться за советом, решением и поддержкой. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения – точка Г. Человек с энергией пятого аркана – это вечный искатель, чья жизнь представляет собой непрерывное восхождение к мудрости. Его путь – не просто накопление знаний, а глубинное погружение в выбранную стезю, будь то наука, духовное учение или искусство. Он – хранитель сакральных традиций, для которого материальные ценности меркнут перед возможностью постичь и передать истину. С юных лет такой человек одержим жаждой познания, но не поверхностного, а того, что касается сути вещей. Его не удовлетворяют готовые ответы, он копает глубже, выявляя скрытые закономерности. Со временем его преданность выбранному пути превращает его в живую энциклопедию в своей области, а искренняя увлеченность начинает притягивать тех, кто ищет настоящего знания. После 40 лет накопленная мудрость естественным образом выводит его на новый уровень. Из ученика он превращается в того, к кому приходят за советом. Его слово приобретает вес не потому, что он громко говорит, а потому что за каждым его суждением годы практики и размышлений. Он становится тем редким типом наставника, который учит не догмами, а собственным примером, показывая, что истинное знание — это не набор цитат, а прожитый и осмысленный опыт. Уроки текущего воплощения. Первое. Учись различать истинные знания и догмы. Иерофант призывает не слепо верить авторитетам, а искать суть. Традиции, религии, учения — лишь инструменты для познания, а не абсолютная истина. Твой путь — научиться отделять зерна мудрости от шелухи предрассудков. Второе. Будь и учеником, и учителем. Мудрость в балансе. Сначала ты впитываешь знания, потом делишься ими. Но помни, даже самый великий учитель должен оставаться учеником жизни. Гордыня знанием — главная ловушка пятого аркана. Третье. Передавай традиции, но не становись их рабом. Ты хранитель родовой и духовной памяти, но не музейный экспонат. Если старые правила мешают твоей эволюции, ты имеешь право их переосмыслить. Истинная традиция — живая, а не закостеневшая. Четвертое. Найди свою духовную опору. Это может быть религия, философия, наука или личный мистический опыт. Но это должно резонировать с твоей душой. Не навязывай свою веру другим, но и не позволяй никому лишать тебя твоего света. Пятое. Контролируй не других, а себя. Иерофант в минусе превращается в надзирателя, который хочет исправить всех вокруг. Но истинная духовность начинается с работы над собой. Меняй мир через личный пример, а не через принуждение. Шестое. Прими, что не все готовы к твоей истине. Ты можешь видеть глубже других, но это не значит, что все должны следовать за тобой. Настоящий учитель знает, когда говорить, а когда молчать. Духовный путь каждого уникален. Седьмое. Помни истину не только в словах, но и в молчании. Сакральное значение нельзя полностью выразить словами. Иногда тишина и созерцание учат больше, чем тысячи проповедей. Научись слышать голос Вселенной за пределами книг и учений. Главный урок пятого аркана — мудрость не в том, чтобы знать ответы, а в том, чтобы задавать правильные вопросы. Не в том, чтобы вести за собой, а в том, чтобы помочь другим найти их собственный путь. К чему стоит стремиться? Первое. обретение подлинной мудрости. Не просто накапливать знания, а постигать их суть. Стремись к пониманию, которое идет не из книг, а из внутреннего откровения, опыта и тишины. Истинный иерофант не тот, кто цитирует священные тексты, а тот, кто пережил их смысл в своей душе. Второе — гармония между традицией и личной истиной. Уважай духовные пути других, но не теряй собственный голос. Твоя задача — не слепо следовать догмам, а находить в них живую искру и адаптировать к своему времени. Третье — стать мостом между мирами. Прошлым и будущим, хранить мудрость предков, но не цепляться за отжившее, земным и духовным, быть заземленным, но не забывать о высшем, учителем и учеником, давать знания, но оставаться открытым к новому. Четвертое — развитие внутреннего авторитета. Не искать одобрения у внешних институтов, церквей, гуру, систем, а обрести стержень внутри себя. Настоящий иерофант следует не за людьми, а за голосом своей души, который ведет его к истине. Пятое — исцеление родовых программ. Если в твоей судьбе были подавленные таланты, религиозные запреты или искаженные традиции, твоя миссия — переосмыслить их, не отвергать наследие, но очистить его от токсичности и передать дальше в обновленном виде. Шестое — умение быть проводником света без фанатизма. Делиться мудростью так, чтобы вдохновлять, а не подавлять. Помнить, что каждый имеет право на свой путь, даже если он отличается от твоего. Седьмое — глубокая связь с сакральным. Найти свою форму духовности. Будь то молитва, медитация, творчество или служение людям. Важно, чтобы это питало душу, а не становилось пустым ритуалом. Идея духовного пути иерофанта — не слепой последователь, не надменный гуру, а просветленный странник, который несет свет, но не ослепляет им других. Точка гармонии и душевного комфорта, характер человека, точка Д. Человек, который обладает пятым арканом, всей душой жаждет истины. Его путь — это непрестанный поиск сокровенных знаний, способных приоткрыть завесу над тайнами мироздания. Считается, что такие люди способны постичь божественные откровения и стать проводниками высшей мудрости. Но это знание не дается просто так. Полноценную гармонию иерофант обретает, лишь пройдя через долгий путь духовного становления, через сомнения и прозрения, через испытания и озарения. Истинное предназначение такого человека — не просто накопить мудрость, но и передать ее тем, кто готов воспринять эти знания. Пятый аркан олицетворяет сакральные знания, доступные каждому искренне ищущему. Это не эзотерические тайны для избранных, а универсальные истины, способные помочь человечеству постичь глубинные законы Вселенной. Иерофант призывает нас помнить, величайшая мудрость часто скрыта в простых истинах, а божественное откровение может прийти к тому, кто чист сердцем и упорен в своем поиске. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно: первое. Найти свою истину, а не повторять чужую. Не копировать верования семьи, церкви, общества. Осознанно выстроить свои духовные и моральные ориентиры. Своя истина освобождает, чужая делает рабом. Второе. Проживать то, чему учишь. Личный пример важнее всех речей. Гармония приходит, когда внутреннее и внешнее не конфликтуют. Твой образ жизни — главный урок для других. Третье — развивать навык слушать, а не только говорить. Истинный иерофант не вещает с пьедестала, он слышит душу другого. Сила не в монологе, а в диалоге. Слушание — это уважение, а не слабость. Четвертое — избавиться от духовной гордыни. Не ставить себя выше, даже если ты знаешь больше. Помнить, что знание — это не право контролировать, а обязанность служить. Мудрый не возвышается, он просто светит. Пятое — научиться передавать знания с любовью, а не с позиции власти. Быть проводником, а не диктатором. Не подавлять, а вдохновлять. Служение — форма любви, а не демонстрация силы. Шестое — развить духовную автономию. Уйти от зависимости от гуру, учителей, систем. Построить внутренний компас, чтобы не потеряться в шуме внешнего мира. Ты — храм, все остальное — вспомогательные инструменты. Седьмое – принять роль морального и духовного ориентира, без пафоса. Ты можешь быть наставником, примером, если просто честно живешь свою правду. Не нужно ждать разрешения или статуса, ты уже можешь нести свет. Быть опорой – это не роль, это зрелое состояние. Восьмое – научиться отпускать контроль. Истина не нуждается в защите силой. Доверие к жизни и свободе других – один из высших уровней иерофанта. Не удерживай, передай и отпусти. Родовые задачи таланты точки Е, Ж, З, И и производные Е1, Е2 и так далее. Человек с энергией пятого аркана ощущает глубокую потребность в крепкой связи со своими корнями. Для него жизненно важно поддерживать отношения с родом, чтить семейные традиции и быть хранителем родовой мудрости. Семья для иерофанта не просто близкие люди, а продолжение духовной линии, через которую передаются знания о ценности и особая сила предков. Он чувствует ответственность за то, чтобы традиции не прерывались, а сакральные семейные истины дошли до следующих поколений. Если эта связь теряется из-за конфликтов, разрыва отношений или незнания своей истории, человек с пятым арканом может ощущать внутреннюю пустоту, как будто лишился опоры под ногами. Какие ошибки совершили ваши предки? Первое. Слепое следование догмам. Предки могли фанатично придерживаться устаревших правил, подавляя свободу выбора. В нашей семье все были священниками, военными, крестьянами. Личную веру, навязывание одной религии, запрет на духовные поиски, научный прогресс, отрицание новых знаний из-за традиций, последствия в роду, страх выйти за рамки, внутренний конфликт между личными убеждениями и семейными ожиданиями. Первое. Искажение сакральных знаний. Ошибки в роду. Сокрытие истины, например, родовые магические практики, объявленные греховными. Злоупотребление духовной властью. Предки могли быть жрецами, священниками, манипулирующими людьми. Предательство учительского долга. Передача знаний только избранным, а не всем достойным. Последствия в роду. Блоки на интуитивном уровне, ощущение запретного знания, страх своего духовного авторитета. Второе. Разрыв связи с родом. Ошибки в роду. Отречение от семьи. Кто-то мог быть изгнан за инакомыслие. Замалчивание темных страниц. Преступления, измены, тайные дети. Потеря традиций, переезд, смена веры, ассимиляция в другой культуре. Последствия в роду. Чувство потерянности, отсутствие опоры, сложности в создании семьи. Третье. Подмена духовности формальностью. Ошибки в роду. Ритуалы без смысла, слепое соблюдение обрядов для галочки. Гордыня знанием «мы особые, а все остальные глупцы». Отказ от милосердия. Жестокость под маской справедливости. Последствия в роду. Пустые повторения традиций без живой веры. Высокомерие или, наоборот, стыд за свою семью. Что нужно сделать, чтобы исправить карму? Первое. Исследуй историю рода. Поговори со старшими, составь генеалогическое древо. Второе. Переосмысли традиции. Сохрани то, что откликается, а не то, что так принято. Третье. Восстанови духовную честность. Если предки лгали, признай это, но не повторяй. Четвертое. Создай новые ритуалы, например, День памяти предков с искренними размышлениями. Пятое. Делись знаниями без условий. Истинный иерофант учит не для контроля, а для света. Пятый аркан требует не отвергать род, а переплавить его ошибки в мудрость. Ваша задача — не продолжить цепь заблуждений, а стать тем, кто ее трансформирует.